По случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, испанское издательство «Анфир» выпустило в свет брошюрой «Бессмертный классический труд Ким Чен Ына. Верная служба народным массам. Способ существования Трудовой партии Кореи и источник ее непобедимой мощи». А южноафриканский кружок по изучению кимирсинизма, кимченеризма выставил его на своем сайте. Между тем, по случаю вышеупомянутой датой, Лаосское государственное издательство выпустило в свет брошюрой «Бессмертный классический труд Ким Чен Ына. Охрана национального наследия. Патриотическое дело, нацеленное на прославление истории и традиций нашей нации».